Я уверен, вместе со своим директором придумают, как наладить приемку так, чтобы голодные бычки не ревели полдня в кузовах. Чтобы я не отрывал Корнеича от производства и не посылал стоять в очереди перед воротами комбината. Ну, да ладно. Митинговать ты там не станешь. И переворота не совершишь. Действуй по своему разумению. Что у тебя, Иван Корнеич? Иван немного смутился. Посмотрел на друга своего детства. Кочанок понял, обиженно спросил. Я что, мешаю? Я хотел бы вам одному, сказал Иван Остаповичу. Кочанок возмущенно подскочил. От кого прячешься? От меня? Смешно. А зачем ты лишаешь его права на тайну? Усмехнулся директор. От жены и то секреты бывают. И у тебя, и у меня. А может, мы твои косточки хотим перемыть? Это я знаю. Он, сердито кивнул Кочанок на Ивана, мимо не пройдет, чтобы не уколоть. Развели демократию на свою голову. Бросив последние слова, Кочанок с оскорбленным видом вышел из кабинета. Остапович сказал. Хороший работник. Энергии у него на бригаду хватило бы, но... Однако не расшифровал этого «но». Только подавил вздох. Может, потому что должность его и возраст уже вынуждали мириться со многими «но». Иван думал о своем. Кочанок его мало интересовал, потому согласился, не похвалив и не осудив. Работать он умеет. Остапович поднял голову, будто встревожившись. Пристально посмотрел на Ивана, сидевшего у окна. Садись ближе, чтобы я глаза твои видел. Ну, что у тебя за секрет, из-за которого Якова пришлось выгнать? Иван пересел в кресло, в котором недавно сидел старый Копыток, в неуклюжем полуобороте, облокотился правым боком на стол, очень близко подставив директору глаза. На, смотри. Вздохнул тяжело. С машины хочу уходить, Тимофеич. Всего ожидал Остапович. Любой самой интимной исповеди. Но не этого. И потому очень удивился. Люди нередко протятся с одной работы на другую, но чтобы Иван Батрак... Ты? С машиной? Что случилось? Бояться я начал, Тимофеич. Чего? Кого? Наехать на человека. Когда за руль первый раз сел, и трактор у меня как пьяный ходил, не думал об этом. Никогда не думал. А вот теперь еду и думаю. Везде думаю. На шоссе, в городе, не подбить бы. Даже руки цепенеют. И спину потом обливает. В глазах мельтешит. Плохо. Очень плохо, Тимофеич.